не X, который возмутил меня своими сентенциями об утилитарной сущности искусства. Жизнь прожита, и я могу только добавить, что есть линия, связующая письмо подростка с книгой старого писателя. Я не жалею ни о том, что в возрасте 15 лет начал работать в подпольной большевистской организации, ни о том, что 3 года спустя, фанатично полюбив поэзию, перестал ходить на собрания, посещал еще несколько месяцев школу социальных наук, но и это забросил. Читал с утра до ночи стихи старых и новых поэтов, глядел холсты, слушал споры о кубизме и о научной поэзии. Однако даже в те годы я не мог забыть о том, что мне показалось в 15 лет простой и единственной правдой. С волнением слушал рассказы людей, приезжавших из России, ходил в мае к стене коммунаров, ненавидел мишуру и ложь мира денег. Читатель этой книги знает, что всю мою жизнь я только и делал, что пытался связать для себя справедливость с красотой, а новый социальный строй с искусством. Существовали 2 Оренбурга. Они редко жили в мире. Часто один ущемлял, даже топтал другого. Это было не двуличием, а трудной судьбой человека, который слишком часто ошибался, но страстно ненавидел идею предательства. Критики редко стремятся понять писателя. У них другие задания. Изредка, главным образом в юбилейные даты, они прославляют автора. А чаще его поносят. Западные журналисты осуждали и осуждают меня за тенденциозность, политическое пристрастие, подчинение правды узкой идеологии, а то и административным директивам. Некоторые советские журналисты, напротив, утверждали и утверждают, что я страдаю избытком субъективизма и в то же время объективизма, не умею отделить новое сознание от хлама обветшалых чувств, вывожу нетипичных героев, покрываю формализм. Я не стану защищать написанные мною произведения. О некоторых из них я отозвался в этой книге достаточно сурово. Но сейчас я говорю не о моих литературных недостатках, а о прожитой жизни. Люди, годы, жизнь — не роман, и я не мог переделать фабулу или изменить характер героя. Если я умолчал о некоторых событиях моей жизни, то о своих заблуждениях, о своем легкомыслии я говорил откровенно. В свое оправдание добавлю, что внутренние блуждания и противоречия пережили многие из моих современников. Видимо, это было связано с эпохой. Я сформировался на традициях, на идеях, на моральных нормах XIX века. Теперь многое мне самому кажется древней историей, а в 1909 году, когда я исписывал тетрадки скверными стихами, еще жили Толстой, Короленко, Франс, Стриндберг, Марк Твен, Джек Лондон, Блуа, Брандес, Синг, Жорес, Кропоткин, Бебель, Лафарг, Пеги, Верхарн, Роден, Дега, Мечников, Кох. Я не отрекаюсь ни от подростка, стриженного ежиком, который осуждал отклонистов и посмеивался над Надей Львовой за ее увлечение поэзией, ни от зеленого юноши, который, открыв существование Блока, Тютчева, Бодлера, возмутился разговорами о второстепенном и сугубо подсобном назначении искусства. Теперь я понимаю обоих. Увлечение революционной борьбой, работа в подпольной большевистской организации не были для меня случайными. Они многое предопределили в моей жизни, и если они помешали мне получить среднее образование, вместо гимназии я проводил дни на явках, на собраниях, в рабочих общежитиях или в чайных, а потом в тюремной камере, то многому они меня научили. Конечно, начать жизнь именно так мне помогли и события 1905 года, и старшие товарищи, прежде всего мой друг Николай, ученик первой гимназии, и книги. Но в выборе прежде всего сказались черты моего характера. В 1917 году я не узнал того, за что боролся 10 лет назад. В эмиграции я успел оторваться от жизни России и пережить увлечение различными ценностями,